Да, я вот хочу вопросы задать по ходу твоего рассказа. Смотри, вот там и был голод во всех землях, кроме Египта. Из всех, опять же, стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа. Ну, какие страны, если речь шла именно о Египте и завоевании через вот Иосифа и его действий, именно земель египетских, которые находились на тот момент Нижнего Нила, при фараоне Красопопе II. И вот интересно, какие страны, если Египет, фараон был во всей вот стране един, он владел всеми землями. А здесь почему-то приходили люди из всех стран. Дело вот в чем. Есть народы, которые себе все присваивают и все преувеличивают для того, чтобы показаться более значимыми. Но это факт. А раз так, то в этом случае надо это все воспринимать, как оно есть, и не вестись на эти домыслы. Вот, к примеру, когда мы читаем Новый Завет, там сказано о том, что «и послал он своих учеников во всей земле, ко всем народам», чтобы они вот рассказывали этой благой вести, чтобы они делились этим всем. Ну, естественно, что не берите с собой ни серебра, ни золота там, да, и это отдельно. Но ведь изначально было сказано, к кому он пришел. Он был пришел только погибшим овцам дома Израилева для того, чтобы вот и произвести эту духовную, душевную революцию, чтобы дать Духа Святого, чтобы изменить представление об этом мире. Вот для этого он пришел только к 12 коленам Дома Израиля, то есть 12 народам Дома Израиля. Вот все народы Дома Израиля, 12 колен. И к этим 12 коленам, то есть ко всем народам Дома Израиля, к которым он был послан, он и посылал своих учеников, которые потом стали апостолами. А нам рассказывают ко всем народам. И к славянам, и не к славянам. Хотя там же сказано, что не ходите вы в города, вот эти самарианские, не ходите вы к ариям, тем, кто живут по совести, к язычникам не ходите, то есть к другим племенам. Язычник – это другой, представитель другого народа. То есть вот есть еврейский народ, есть ветви еврейского народа, колено, а есть для них язычники. Как и для нас, другие народы тоже язычники. Другой язык, другой народ. Язычий – это народ, говорящий на одном языке, имеющий одну кровь, имеющий определенную культуру одинаковую. Вот это все язычие, язык язычие. А язычник – это чужой народ. Так вот, на путь к язычникам не ходите, в города их не входите, потому что безвинны они, безгрешны они. Это дополнение. И получается, что если не ходите к язычникам, то есть другим народам, ну вот голову просто включите в конце концов. Это сам же Иисус говорит, а я уважаю Иисуса. Уважаю за то, что он был послан, чтобы как-то там что-то изменить. И я, если была и его заповедь, что к другим народам, к язычникам не ходить, а ходить только к 12 коленам Дома Израиля, только к своему язычу, то я уважаю его последование. И я говорю, молодец, здорово, но у нас есть свое. То же самое здесь. Когда говорится про всю землю, как и вот в потопе вот в этом великом, что, в один ковчег все, что ли, влезло? Да ковчег, посчитайте, сколько. Вот локоть, да? Сколько-то локтей вверх, столько-то локтей в длину. Да там, ну, метров 300 он в длину был. И сколько там метров, там, 50, может быть, там, 30-50 максимум, да? Ну, там, посчитать можно. Где-то в этом диапазоне. И там же еще, ну, целый год же он плавал-то. Считайте, где-то надо было корм хранить, помимо животных. Дальше. Он был закупорен со всех сторон. Вверху только маленький люк откупоривался, из которого потом он птиц выпускал, из которого он там обследовал все. Остальное все было закупорено. И закупорено очень плотненько. Сам Бог, Господь закупорил. Так вот, нужно было где-то корм хранить, где-то пресную воду хранить. Это очень большие объемы на год, посчитайте. Сколько ест человека, сколько ест бегемот, слон и так далее. Дальше, они писают, они какают. И это куда-то надо девать. Значит, должны быть отстойники для этого, канализация, куда-то это все дело спускать. Дырочку не проделаешь, затонет кораблик. Понимаете, да? Поэтому всех животных невозможно на этом ковчеге уместить. Значит, было множество ковчегов не только у еврейского народа, но и у наших народов было, и у другие племена. Мало того, в наших преданиях рассказывается о том, что кто-то перенес, в небеса поднялся на своих летательных кораблях, кто-то перенес на вершины горные, и потопов таких было не один, А нам говорят, только один потоп, только у одного народа, только они всех спасли. Неправда это, друзья мои. Это неправда, это преувеличение. То же самое здесь. Вся земля, это имеется вся земля, в виду имеется вся земля, которая принадлежала как-то Египту и которая была связана с Египтом. Это вот хананейский там называется, да? Вот сам Египет. Откуда приходили? Вот день урожая был. Но ведь за морем-то не говорится, что урожая не было. И земля-то наша достаточно большая. Именно здесь Господь навел проблемы, дал возможность собрать урожай, запастись, и потом проблемы, чтобы всех превратить в рабов. Вот был взят этот конкретный участок. А как это было сделано? Ну, можем порассуждать в дальнейшем. Это вот ответ на первый вопрос. Да, и вот еще следующее. Где были другие боги в других землях? Почему не сделали то же самое? Это вопрос был из чата. Но вот мне кажется, что другие боги. Если мы сейчас говорим только о землях египетских, куда каким-то образом попали сыны еврейские и начали вот эту свою деятельность, то, наверное, другим землям и не нужно было это делать. У них другая ситуация на тот момент была. Что скажешь? Ты все верно отметила. Идет разговор про конкретный участок земли. Вот на нашей большой-большой-большой территории. Вот конкретно взятый участок. Точно так же, как и про Эдемский сад. Это конкретно маленький участок. Это не вся земля. Вот там происходили события. Там все разворачивалось. Хотя другие люди существовали. Хотя с них брались вот эти вот самые внешний вид, там ДНК и прочие эксперименты проводились с их ДНК, чтобы Адама, Лилит и Еву каким-то образом создать. Ну, не говорится же, что вот все было везде, да, как так это вскользь, хопненьки там. Бог создал, а потом появился Господь Бог, Элохим. Другие боги появились, господа уже, которые вот это как раз Эдемские сделали-то себе островочек, и там производили эксперименты. И там как раз и Адам, там и Лилит, и Ева, и так далее. И потом вот это воинство небесное Израилево, богоборческое появилось, Саваоф и прочее, прочее, прочее. Но об этом же не говорится. Об этом как-то так укрывается все. Говорится, как будто на всей земле. По всей земле. Куда там Каин-то ушел? Где он там все жену-то нашел? Ну, говорят, ну, у Евы же еще были дети. Эй, ребят, если бы так все было хорошо, я бы сказал, и родила Ева-то там же дочку такую-то, и потом Каин ее взял. Ну, это же очень подробно все расписывается. А тут додумками-додумками. Хотя в первой части все подробно рассказывается. То же самое здесь. Нету в упоминании Ветхозаветном, то есть в Торе, славяно-русов, славяно-ариев нету. Есть боги другие, о которых говорится, не будет у вас других богов там и так далее, и рощи там надо вырубать, и святилища рушить. Об этом говорится. Значит, были другие боги, значит, были другие верования, которые необходимо было Господу через своих слуг уничтожить. И поэтому вот эта конкретная территория оказалась под ударом Господа, как экспериментальный, то же самое, что было вот там с Эдемом, то же самое теперь и здесь, немножечко в расширенной территории. Здесь произошло порабощение через голод, а другие территории, они не трогались. На другие территории пока, ай-яй-яй, чичи, не лезь. Там у нас своя свадьба, у нас свои уклады, мы наследники богов, территория наша, земля наша, поэтому к нам не лезь, вот и все. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.